Глава 29. Уже вторую неделю с первых полос обозревателя Большого Лондона не сходили новые новости о деле Харрисона Мерсера. За так и не состоявшуюся сутенерскую деятельность ему грозили серьезные проблемы. Его отец, основатель компании «Мини-Ди», Фред Маккензи, не собирался приходить ему на помощь. Исходя из его интервью, его отношения с Харрисоном давно были оборваны. Его же младший сын, красивый голубоглазый блондин, которого я видела на вечеринке в честь рождения Дориана, оказался мудрее отца и отказался идти на какой-либо контакт со СМИ. Когда же, уже спустя несколько дней после поднявшейся шумихи вокруг этого дела, выяснилось, что Харрисон был замешан еще и в насильственных действиях относительно двух девушек из крупнейшего в Лондоне стрип-клуба, Маккензи-младший сел в самолет и умчался за океан, явно поняв, что от подобной лужи грязи ему будет лучше держаться подальше. Я даже немного сочувствовала этому блондинчику с грустной улыбкой, фотографии которого сейчас мелькали на крупнейших обозревателях Британии. Мне ли не знать, каково это — иметь брата с откровенно дурной репутацией? О Дориане же, как, собственно, и обо мне, и об Энтони, не было в этой истории сказано и слова. Каждый раз, читая очередной чан грязи о Мерсере, я с облегчением выдыхала, не находя наших имен в статье. С каждой новой статьей мое спокойствие постепенно нарастало, и вскоре я вовсе перестала следить за новостями не только о Мерсере, но в принципе за любыми другими. Пока я отслеживала развитие интересующих меня событий, во мне не только укрепилась, но и возросла неприязнь к средствам массовой информации. Не знаю, как Дориан добился того, что нас обошла участь измазаться в этой грязи, но я была искренне благодарна ему за это. Хьюи, хотя и остался наивным ребенком, не только не научившимся, но даже разучившимся врать, иначе как объяснить его заявление о том, что Пандора его не угощала сладостями, и поэтому этот пробел должна восполнить именно я. Ведь сегодня его больше никто не посетит, но при этом у него из-под подушки торчали фантики. Зато я искусством лжи за это невероятно долгое для себя десятилетие овладела в совершенстве, хотя и пользовалась им крайне редко. В случае с разбитой губой и своем однодневном отсутствии я виртуозно выкрутилась ложью о том, что меня сбил нерадивый спортсмен-велосипедист. С полуслова поверив в мою ложь, Хьюи еще несколько дней негодовал, наблюдая за заживлением моей губы. Благо, на мне всегда все быстро заживало, словно на дикой собаке. Может быть, поэтому я и отделалась легким испугом в автокатастрофе, которую не смогла пережить мама с Джереми, и которая так дорого обошлась Хьюи. Если подобный для меня итог, конечно, можно обозвать легким испугом. Хотя Хьюи был тихим ребенком, тише только Пенни, он же и отличался от нас не только добрым сердцем, добрее только у Пенни, но и пронзительно острым умом. Перед тем, как впасть в кому, Хьюи всерьез переживал из-за того, что не знал, кем именно хотел стать в этой жизни. Пока 13-летняя я убивала все свое свободное время на скрипку и избиение мальчишек с соседней улицы. Не прошло же и месяца после его 10-летней комы, как он вдруг вполне серьезно заявил мне, что хочет стать пекарем-кондитером, после чего попросил меня купить для него какую-нибудь книгу рецептов. Я сразу же тряхнула на приличные наличные Пандору, как любимую и единственную бабушку, о чем она нам неустанно напоминала. Так как Амелия была более скромна и вообще являлась нам прабабкой. После того, как я купила Хьюи самую дорогую, самую красочно оформленную и самую неподъемно громадную кондитерскую книгу, он с головой погрузился в новый для себя мир, вновь отстранившись от реального. Вскоре, видя, что он неохотно отрывается от изучения рецептов, активно помечая некоторые из них наклейками из кружочков разноцветной бумаги, я пожалела о том, что не купила что-нибудь менее объемное. Однако сразу после того, как я упрекнула Хьюи в том, что он вновь готов променять реальность на пока еще воображаемый мир тортов и кексов, он стал более внимательным к гостям, хотя позже и выяснилось, что ради чтения любимой книги он стал меньше времени уделять на сон. Доктор Аддерли жаловался нам на это и одновременно радовался тому, что Хьюи с таким усердием, пусть даже и неосознанным, заставляет работать свой мозг. Когда же выяснилось, что Хьюи заучил наизусть несколько особенно понравившихся ему рецептов тортов, я едва не выронила книгу из рук. Наверняка бы сломала себе ногу этой махиной. когда поняла, что он знает их буквально дословно. Казалось, будто Хьюи начал спешить жить. Он все делал быстро. Заучивал рецепты, поглощал потоки информации из журналов и газет, разгадывал десятки кроссвордов, читал книги и учился ходить. На днях Хьюи впервые встал на костыли. И хотя он все еще мог на них только стоять, он делал это самостоятельно, без посторонней помощи. От подобного прогресса у меня на глазах наворачивались слезы, но никто об этом, естественно, не знал. Мои отношения с Дарианом стали еще более напряженными. После случая с флешкой я никак не могла избавиться от ощущения, будто он за мной следит. Лишний шорох за спиной в переполненном лифте, мимолетно брошенный на меня взгляд незнакомца в супермаркете, машины с тонированными стеклами на парковке у больницы, проходящие мимо крупные мужчины в строгих костюмах. Меня нервировало все. Я даже спокойно докурить сигарету не могла, если стояла под какой-нибудь камерой наблюдения. А если камеры не было видно, я неосознанно начинала ее искать сосредоточенным взглядом, и если после долгих поисков все таки находила, сразу же расстраивалась и уже не могла докурить сигарету до фильтра. Раздраженно выбрасывая недокуренные сигареты, я едва сдерживалась, чтобы не показать средний палец в очередную камеру наблюдения. Благо понимала, что это все глупость. Всего лишь первая стадия мании преследования, которой я целиком и полностью обязана Дариану. Паранойя. Однако нервное напряжение росло не только с моей стороны. Практически все свое свободное время я посвящала Хьюи. Из-за очевидной незаинтересованности в своем времяпровождении в компании Дариана, Дариан начал давить меня частыми звонками. Звонил по 2 раза в сутки. И сообщениями в мессенджерах. При этом он требовал мгновенных ответов на каждый свой звонок и каждое сообщение. И я не могла ему в этом противостоять. Если только не хотела, чтобы он перешел к еще большему давлению. Однажды, из-за того, что я ответила на его звонок лишь с 3-го раза, он прибегнул к угрозе о том, что в следующий раз, когда я не подниму трубку с 1-го раза, он приедет в больницу, чтобы лично пообщаться со мной. Я знала, что это не шутка, а скорее повод, отчего держала руку на пульсе, а точнее на телефоне, чтобы случайно не пропустить очередного его звонка. И это меня раздражало не меньше, чем Дариана, мои отговорки на его предложение встретиться. Я каждый день только и думала о том, как избавиться от того короткого поводка на своей шее, который собственноручно вручила в его руки, а Дариан, по-видимому, только и размышлял над тем, как его укоротить до минимума, то ли не догадываясь, то ли не задумываясь о том, что уже начинает меня душить. И укороти он этот поводок еще хотя бы на 2 сантиметра, и мне уже будет грозить вполне реальное удушье. В общем и целом, в одном наши мысли с Дарианом сходились определенно точно. Мы оба думали о моей свободе. Я думала о том, как ее вырвать из его рук. Дариан же думал о том, как ее навсегда оставить в своих стальных тисках. Пока что преимущество было на его стороне. Но я знала, что однажды смогу найти выход. Это ведь я. Я всегда нахожу выход там, где его, казалось бы, не может быть.